Я предлагаю вам подготовиться к нежному расставанию с прелестями великой культуры и к небольшому переселению на восток. Уверяю вас, что та же картофельная кожура будет сервирована там гораздо остроумней и занимательней. Болезнь начинает вступать во вторую фазу. Расплеснутая в тесных фронтах война, прорывая все плотины, тщится размыть гранит мира. Верьте мне, сейчас в диком Петрограде разрушают и строят пантеоны, квисисаны, акрополи и бибобов вселенной. Мы не уловили точного смысла слов учителя, но, во всяком случае, начали усиленно готовиться к побегу. Осуществить задуманное удалось нам лишь через месяц, и 7 апреля, переодетые в германскую форму, Айша же с забинтованной головой, мы пробирались к передовым линиям. То, что мы увидали, совсем не напоминало войну. Никто не стрелял, а со стороны русских окопов раздавались звуки интернационала, и виднелись красные плакаты «Братья, идите к нам! Да здравствует мир!» Мы совершенно свободно прошли пространство, разделявшее русские и немецкие окопы, и увидали необыкновенное зрелище. Маршировавшая в полном порядке рота германцев по команде офицеров «Направо, целуйте русских!» обнимала скуластых, бородатых пермяков и вятичей, которые кряхтели от восторга, крестились и плакали. В это время другие немцы тщательно осматривали позиции и щелкали карманными аппаратами на память. После отработанных честно объятий немцы устроили на месте небольшой, но приличный базар, меняя картонные портсигары, незажигающиеся фонарики, отвратительную сивуху, впрочем, гордо именуемую коньяком, на мыло, чай, сало, сахар и прочие продукты дикой страны. Все вместе это называлось братанием. Мы были этим чрезвычайно удивлены, особенно когда опознали среди братающихся нашего друга Карла Шмидта в простой солдатской шинели. Он же, увидав нас, на минуту смутился, но потом оправился и заявил, что со службой своей он якобы прикончил. Мечтает о братстве народов и, прельщенный миролюбием новой России, направляется в Петроград, чтобы там тоже брататься. Не скрою, что в искренности Шмидта я усомнился и своими соображениями поделился с Алексеем Спиридоновичем. Но тот воскликнул: «У тебя черствое сердце. В эти дни первой весны мира лучи братства растопили даже льды империи. Ты не понимаешь, Шмидт прозрел, Шмидт кается, он мой брат, и я бесконечно рад, что он едет с нами». «Ну что же, брат так брат, я больше не возражаю. Всемиром мы едем вглубь России». После 10 лет разлуки я вижу вновь эти серые дымчатые поля, маленькие полустанки, где гуляют чистые русские девушки, мечтая о Москве, о художественном театре, о любви какого-нибудь идейного помощника присяжного поверенного, и узловые станции с пожарскими котлетами, украшенными розанами, с пьяненьким штабс-капитаном, который пьет из чайника белоголовку, с грудой солдат, баб, ребят, лежащих в свалку на захарканном перроне, дымящих козьими ножками, нудно вычесывающих вшей и матерно ругающихся. «Россия, ты!» Из Пскова учитель посылает телеграмму министру иностранных дел Временного правительства. «Едут Петербург, мексиканский делегат, 3 союзника, 2 политических эмигранта, 1 немец против аннексии и контрибуций, 1 освобожденный негр. Примите меры». Копия в редакции всех газет. хотя в те месяцы приезд иностранной делегации был явлением будничным, нас встретили весьма трогательно, даже торжественно. На вокзале собрались представители самых разнообразных организаций, как-то Охтинского районного совета солдатских депутатов, Лиги последнего спасения России, Союза генералов-социалистов, Объединения начальных школ и других. Лига преподнесла мсье Деле альбом с портретами деятелей Великой Французской революции Пуанкаре, Альбера Тома и Чхеидзе. Гимназистки же требовали автографов у окончательно растерявшегося Айши. Мсье Деле фотографиями остался доволен. Чхеидзе даже похвалил: «Красивый мужчина». Но когда оркестр заиграл «Интернационал», испугался и начал шептать мистеру Кулю: «Слышите, это есть наш последний, надо спасаться». О, даже у Боши было спокойнее. Впрочем, кончив «Интернационал», музыканты принялись за «Марсельезу», и это несколько успокоило мсье Деле. Больше всех был обрадован встрече Эркуле. Он рычал «Эвива», вырвав у кроткого студента флейту, начал со всей силы дуть в нее, причем публик, полагая, что это некий иностранный гимн, благоговейно обнажила головы. Он требовал бенгальского огня, и, наконец, утомленный, развалившись на бухарском ковре в так называемых царских залах вокзала, он стал плеваться. Когда его начали фотографировать, он закричал нам: «Это изумительная страна! Наконец-то я нашел нечто достойное моей Виа Паскудини, но мягче и удобней». Глава 23. Эрколе кувыркается. Мы ликуем, и мы беспокоимся. Приступив к настоящей главе, читатель, быть может, смутится легкомыслием и избивчивостью моего рассказа. В свое оправдание скажу лишь, что все первые месяцы революции я был совершенно поглощен одним занятием, а именно я ликовал.